Алексей наугад шел по темным коридорам, слыша позади себя вопли команд и грохот шагов. Он знал, что не может ошибиться, и сквозь выложенный кирпичом коридор с отметиной на стене, сквозь сырой, пахнущий влажной гнилью подвал, выйдет на оружейный склад. Навстречу ему и со спины, догоняя его короткими перебежками, сдвигали кольцо захвата воины ислама. Он шел все медленнее, сжимая в ладони тротиловую шашку. Его ослепили фонарями, взяли в круг. Искаженные бешенством лица казались серыми. Те короткие мгновения, когда он уже искал пальцами чеку гранаты, он успел простить их и сам испросить прощения. В соседних рукавах и штреках остывают тела рыцарей света. Эти подземелья станут их общей могилой, и его кости смешаются с костями его врагов. Они лягут рядом и будут ближе, чем братья. От взрыва обрушатся стены. Огненный самум испарит их прах, спаяет камни в нерушимую крепь. Этот замок на многие столетия сбережет подходы к святилищу, сохранит сокровище Либерии и неприкосновенность чаши. И Москва, и Россия устоят на священном кресте реликвий. До самого вечера из подземелья, из бетонных коридоров и штолен выносили мертвые тела в изодранном камуфляже. Убитых выкладывали на асфальт. Черные бороды воинов ислама были белы от известковой пыли. Более сотни боевиков было найдено на этажах подземного дворца и в подземелье. Ни одного из белых рыцарей обнаружено не было. По официальной версии, они сумели просочиться через диггерские лазейки и даже унесли с собой убитых и раненых.